Стоило тетке Марч уснуть или заболтаться с гостями, как Джо немедля уединялась в этой тихой комнате и, забравшись ногами в уютное кресло, один за другим проглатывала поэтические сборники, романы, исторические очерки, дорожные заметки и иллюстрированные книги, как настоящий книжный червячок. Но, как все радости в этом мире, удовольствие длилось недолго. Стоило лишь дочитать до самого интересного места в книге, самой сладкозвучной строфы в поэме или дойти до кульминации опасного путешествия, как визгливый голос оглашал стены дома, призывая «Джозефина! Джозефина!» И Джо приходилось покидать свое райское укрытие и мотать пряжу, купать теткиного пуделя или читать вслух очерки достопочтенного Белшема о политике, философии и литературе. Джо намеревалась достигнуть в жизни больших высот. Правда, пока она точно не знала, чем именно планирует заниматься, и надеялась, что время все расставит по местам. А покамест она считала своей самой большой бедой то, что ей не позволяют читать, бегать и скакать верхом, сколько ей вздумается. Из-за пылкого темперамента, острого языка и мятежного духа она вечно ввязывалась в истории, и жизнь ее напоминала череду взлетов и падений, попеременно комических и трагических. Однако опыт, полученный в услужении у тетки Марч, шел ей на пользу, и мысль о том, что она самостоятельно зарабатывает на жизнь, делала ее счастливой, невзирая на беспрестанные окрики Джозефина. В силу чрезвычайной стеснительности Бет не могла ходить в школу. Ее пробовали туда устроить, но она так мучилась, что было решено перевести ее на домашнее обучение под папиным руководством. Даже когда отец уехал, а мать призвали в общество помощи солдатам, где ее талантам и энергии нашлось полезное применение, Бет продолжала усердно учиться дома и старалась, как только могла. Она была домашней девочкой и помогала Ханне поддерживать порядок и уют в доме для тех, кто работал днем, даже не думая просить за это какое-либо вознаграждение, кроме любви. Длинными молчаливыми днями она не страдала от одиночества и праздности, ибо ее маленький мирок населяли воображаемые друзья, а по природе своей она была работящей пчелкой. По утрам следовало поднять и одеть 6 кукол. Бет все еще была ребенком и обожала своих любимец. Среди них не было ни одной целой или красивой куклы. Всех когда-то выбросили за ненадобностью, а Бет их приютила. Сестры перестали играть в куклы, а Эми желала иметь только новых или хорошеньких. Бет же старые куклы нравились именно по причине своей ущербности. Для больных кукол она открыла госпиталь. В воображаемых больничных палатах она не тыкала иголками в их хлопковые тельца, не обижала их жестокими словами, не била и не пренебрегала даже самыми безобразными своими подопечными, дабы не обидеть их. Она кормила и одевала всех, нянчила и холила их с неослабевающей привязанностью. Одна из этих горемычных изгоев кукольного общества некогда принадлежала Джо и прожила бурную жизнь, после чего ее бросили в мешок с ветошью. Но Бет спасла бедняжку от забвения и стала за ней ухаживать. Верхушка головы у куклы отсутствовала, но Бет исправила этот недостаток, надев на нее милую маленькую шапочку. Не было у нее ни рук, ни ног, но и это удалось скрыть, завернув куклу в одеялко. Хронической пациентке с инвалидностью выделили лучшую кроватку. Если бы кто-то увидел, с какой нежностью Бет ухаживала за куклой, его сердце, несомненно, бы растаяло. Хотя все происходящее, безусловно, казалось очень смешным. Бет приносила куколке маленькие букетики, читала ей вслух, выносила подышать воздухом, спрятав под пальто, пела ей колыбельные и никогда не ложилась спать, не поцеловав сперва ее чумазое личико и не прошептав «ласково-ласково, сладких снов, моя милая бедняжечка». При всем при том, Бет была отнюдь не ангелом, а обычной девочкой, которой не чуждо было ничто человеческое. Имелись у нее свои проблемы. Например, она частенько бывала ревушкой, так называла ее Джо, потому что не могла брать уроки музыки и вынуждена была довольствоваться старым расстроенным пианино. Музыку она любила так горячо, училась играть с таким усердием и настолько терпеливо занималась за старым дребезжащим инструментом, что казалось, кто-то, пусть даже тетя Марч, должен был заметить это и помочь ей. Но никто не покупал ей нового пианино и не видел слез, которыми Бет заливала пожелтевшие клавиши фальшивящего инструмента. Она проливала их в полном одиночестве. Пела она сладко, как жаворонок, никогда не отказывалась сыграть для сестер и мамулика и день за днем с надеждой убеждала себя. «Когда-нибудь, если я стану вести себя хорошо, будет у меня хорошая пианино». Ах, сколько в этом мире таких Бет, робких и тихих. Они сидят в уголочке, пока их не позовут, и живут ради других, так безропотно, что никто не замечает их жертвы, пока маленький сверчок над камином стрекотать не перестанет и солнышко его не зайдет, оставив после себя лишь тишину и сумрак. А вот если бы Эми спросили о самой тяжкой в ее жизни ноше, она бы немедля ответила: «Мой нос». В младенчестве Джо нечаянно уронила ее в ведро с углем, и Эми не сомневалась, что этот несчастный случай навсегда испортил ей нос. Не был он ни большим, ни красным, как у Петреи, героини их любимого шведского романа «Родной дом», а лишь слегка приплюснутым, как кнопка. И как ни пыталась Эми его вытянуть, он не хотел становиться аристократически тонким. Впрочем, никто этого не замечал, кроме нее самой. И, возможно, с возрастом нос еще бы вырос, но Эми мечтала именно о греческом носе. И чтобы утешиться, разрисовывала красивыми греческими носами целые листы бумаги. Сестры звали ее маленьким Рафаэлем, ибо у нее определенно имелся талант к живописи, и ничто не доставляло ей такой радости, как рисование цветов с натуры, придумывание собственных фей или иллюстрирование книжек причудливыми художественными картинками. Школьные учителя жаловались, что вместо того, чтобы решать задачки, она разрисовывала грифельную дощечку фигурами зверей и копировала карты на пустых страницах атласа. А в самый неподходящий момент из ее учебников вылетали призабавные карикатуры. Впрочем, в школе она очень старалась и умудрялась избегать нареканий благодаря своим образцовым манерам. Подруги ее обожали. Она отличалась добродушием и умела всем нравиться, не прилагая для этого никаких усилий. Ее изяществом и благородной манерой держаться восхищались не меньше, чем ее многочисленными достижениями, ведь Эми не только прекрасно рисовала, но и умела играть 12 пьес на фортепиано, вязала крючком и читала по-французски, умудряясь почти треть всех слов произносить без ошибки. Частенько она со вздохом сожаления вспоминала, что «когда папочка был богат, мы делали то-то и то-то», и это выглядело весьма трогательным. Любила она и длинные слова, и эта ее манера казалась подругам весьма элегантной. Эми грозила вырасти очень избалованной девочкой, ведь все нянчились с ней, как с младшей, и ее пока еще маленькое тщеславие и эгоизм вполне могли бы со временем стать большими. Одно не давало ей загордиться. Ей приходилось донашивать одежду за двоюродной сестрой. Мама Флоренс была начисто лишена вкуса, и Эми глубоко страдала от того, что ей приходилось носить красную шляпку вместо голубой. Платья Флоренс совсем ей не шли, а фартуки в дурацкий цветочек плохо сидели. Вся одежда была хорошей, добротно пошитой и почти новой, но эстетическое чувство Эми бесконечно страдало при взгляде на нее. Особенно этой зимой, когда в школу ей приходилось надевать платье грязно-фиолетового цвета в желтый горох без единого кружавчика. «Единственное, что меня утешает, — призналась она Мэг со слезами на глазах, — что мамулик не подворачивает мои юбки в наказание за непослушание, как делает мама Марии Паркс. Можешь себе представить, какой позор, когда твоя юбка аж выше колен, и нельзя даже пойти в школу в таком виде? По сравнению с такой дергадацией, мой приплюснутый нос и фиолетовое платье с желтыми кляксами — просто цветочки». Так сложилось, что наперсницей и наставницей Эми стала Мэг, а Джо в силу странного притяжения противоположности исполняла ту же роль для тихони Бет. Одной лишь Джо, робкая маленькая Бет, поверяла свои мысли и в то же время неосознанно влияла на свою своенравную старшую сестру больше кого-либо в семье. Две старшие сестры много значили друг для друга, но каждая взяла под крылышко по одной младшей девочке и по-своему присматривала за ней. Для них это была игра в дочки-матери, а сестры заняли место заброшенных кукол. На них теперь маленькие женщины направили свой материнский инстинкт. «Если у вас новости, у меня день выдался такой ужасный, что я бы с радостью выслушала какую-нибудь веселую историю», произнесла Мэг, когда тем вечером они сели шить. «Сегодня с теткой случилась такая смехота. Я повеселилась на славу. Сейчас расскажу», ответила Джо, больше всего на свете любившая рассказывать истории. «Я опять читала ей этого несчастного Белшема, а я специально читаю его монотонным голосом, чтобы тетя скорее задремала. Тогда я достаю свою интересную книжку и читаю взахлеб, пока она не проснется. Но в этот раз я сама себя усыпила, и прежде чем тетка успела задремать, так широко зевнула, что она меня спрашивает, зачем я так широко открываю рот? Неужто хочу проглотить всю книгу целиком? Жаль, что так нельзя сделать и покончить с ней разом», отвечаю я, надеясь, что она не посчитает это за дерзость. «А она принимается читать мне длинную нотацию обо всех моих прегрешениях и велит мне посидеть и подумать о них, пока она минутку помечтает». «Помечтает, значит, поспит. А это обычно надолго». И вот, в эту самую минуту, когда ее голова начинает клониться вниз, как стебель георгины под тяжестью цветка, я достаю из кармана векфельского священника и начинаю читать, одним глазом глядя в книжку, а другим на тетю. И вот, добралась я до той части, где они все повалились в воду, забылась и расхохоталась во весь голос. Тетя проснулась и, подобрев после сна, велела мне прочесть отрывок из моей книжки. Мол, посмотрим, что за фривольную литературу я предпочитаю поучительным трудам достопочтенного Белшема. Я уж постаралась, и книжка ей понравилась, хоть она и сказала: «Никак не возьму в толк, о чем тут речь. Начни-ка сначала, дитя». И я начала с самого начала, дочитала с таким выражением, чтобы приключения примроузов показались тете как можно интереснее. Однажды я даже коварно остановилась в самом захватывающем месте и с притворным смущением проговорила: «Боюсь, как бы книга вам не наскучила, мадам. Может, хватит?» Тогда она подняла свое вязание, выпавшее у нее из рук, недовольно взглянула на меня поверх очков и коротко сказала: «Закончите главу, мисс, и не дерзите». «А она призналась, что книга ей нравится?» — спросила Мэг. «Бог с тобой! Конечно, нет! Но про старого Белшема она больше не вспоминала. А когда после обеда мне пришлось бегать за перчатками, вернувшись, я обнаружила ее настолько углубившейся в священника, что она даже не слышала, как я смеялась и отплясывала победоносный танец в честь того, что наконец-то нам предстоит читать что-то интересное. Ах, какой приятной могла бы стать ее жизнь, если бы она захотела! Я не слишком ей завидую, ведь у богатых забот не меньше, чем у бедных», — добавила Джо. «Я вспомнила, что и мне есть о чем рассказать», — проговорила Мэг. «Моя история не такая смешная, как у Джо, но по дороге домой я много о ней думала. Когда я пришла к Кингам сегодня, то обнаружила в доме страшный переполох. Одна из младших девочек сказала, что ее старший брат сделал что-то ужасное, и папа отослал его прочь. Миссис Кинг плакала, мистер Кинг разговаривал на повышенных тонах, а Грейс с Эллен отворачивались, когда я проходила мимо, чтобы я не видела их заплаканных глаз. Допытываться я, само собой, не стала, но мне стало так жаль их. И я обрадовалась, что у меня нет безрассудных братьев, которые делают всякие гадости и тем самым позорят семью». «А мне кажется, нет ничего более унижательного, чем опозориться в школе. Это гораздо хуже любого проступка плохого мальчишки», — сказала Эми, качая головой с видом человека, умудренного жизненным опытом. «Сьюзи Перкинс сегодня пришла в школу с примилым колечком с красным сердоликом. Мне жуть как захотелось иметь такое же, и я изо всех сил стала мечтать, чтобы оно у меня появилось. Так вот, Сьюзи нарисовала портрет мистера Дэвиса с чудовищным носом, горбом и словами: „Юные леди, я слежу за вами“, вылетавшими у него изо рта. Мы хохотали над портретом, когда вдруг увидели, что он действительно за нами следит. Он велел Сьюзи принести ее дощечку. А страх ее аж поляризовало, и она пошла. И как думаете, что он сделал? Схватил ее за ухо. За ухо! Можете себе представить? Вывел к доске и заставил стоять там полчаса и держать перед собой дощечку, чтобы все видели, что на ней нарисовано». «А разве девочки не смеялись над картинкой?» — спросила Джо, которая обожала скандалы. «Не смеялись. Ни одна. Они сидели тихо, как мышки. А Сьюзи выплакала реку слез. В тот момент я совсем ей не завидовала. Ни за миллион колечек с сердоликом я не хотела бы оказаться на ее месте. Я бы никогда не оправилась от такого ужасного унижения». И Эми продолжила шить, гордясь своей добродетелью и тем, что сумела произнести целых два длинных слова на одном дыхании. «А я сегодня утром видела кое-что, что мне понравилось, и хотела рассказать вам за ужином, но забыла», — проговорила Бет, наводя порядок в корзинке Джо, где все нитки перепутались. «Я пошла за устрицами для Ханны и в рыбной лавке повстречала мистера Лоуренса. Но тот меня не видел, потому что я спряталась за бочкой, а он разговаривал с продавцом, мистером Каттером. Зашла бедная женщина с ведром и шваброй и спросила мистера Каттера, позволит ли он ей вымыть пол в обмен на рыбу, потому что ее детям нечего есть на ужин, а другой поденной работы она найти не смогла. Мистер Каттер торопился и ответил отказом, причем довольно сердито, и поденщица уже готовилась уходить с голодным и обиженным видом, когда мистер Лоуренс подцепил своей тростью большую рыбину и протянул ей. Она так обрадовалась и удивилась, что зажала рыбу в объятиях и рассыпалась в благодарностях. Мистер Лоуренс велел ей пойти зажарить рыбу немедленно, и она заторопилась домой счастливая. Все-таки он такой добряк. Видели бы вы, как смешно она выглядела, прижимая к груди огромную скользкую рыбину и желая мистеру Лоуренсу всяческих райских благ». Посмеявшись над историей Бет, они попросили маму рассказать о чем-нибудь, что приключилось с ней сегодня. И та серьезно ответила: «Сегодня я сидела, выкраивала синие фланелевые мундиры и очень тревожилась за вашего отца. Я думала о том, какими одинокими и беспомощными мы окажемся, если с ним что-то случится. Тревожиться без повода не слишком умно, но я не могла отделаться от беспокойных мыслей. И тут вошел старик. Он пришел за одеждой, сел рядом со мной, и я заговорила с ним, так как у него был вид человека бедного, усталого и обеспокоенного. «Ваши сыновья на фронте?» — спросила я, хотя записка, с которой он пришел, была адресована не мне. «Да, мэм, четверо их было, но двоих убили. Один попал в плен, и сейчас я еду к четвертому сыну, который очень болен и находится в госпитале в Вашингтоне», — тихо отвечал он. «Вы много сделали для своей страны, сэр», — сказала я, и жалость моя сменилась уважением. «Все, что мог, мадам, я бы и сам пошел на фронт, будь от меня малейший прок, но проку от меня нет, поэтому на фронт отправились мои мальчики, я пожертвовал ими безо всякой корысти». Он говорил так весело, казался таким искренним и был так рад пожертвовать всем, что имел, что я устыдилась. Лишь один мужчина из моей семьи отправился на фронт, а старик отдал четверых и ни капли не жалел об этом. Меня дома ждали все мои девочки, а его последний сын дожидался его за много миль, чтобы, возможно, попрощаться навсегда. Я вдруг почувствовала себя такой богатой и счастливой, вспомнив обо всем, чем наградил меня Бог. Я собрала для него одежду, дала ему немного денег и сердечно поблагодарила его за урок, который он мне преподал. «Расскажи еще историю, мама, такую же с моралью. Мне нравится размышлять о твоих историях на досуге, если они случились на самом деле и не слишком нравоучительные», — сказала Джо после минутного молчания. Миссис Марч улыбнулась и сразу же начала еще один рассказ, ведь она уже много лет рассказывала девочкам всякие истории и сказки и знала, как им угодить. Жили-были четыре девочки, у которых всего имелось вдоволь — и еды, и питья, и одежды. Жили они в комфорте и удовольствии, были у них добрые друзья и родители, которые нежно их любили, и все же они не чувствовали себя довольными жизнью. С этими словами маленькие слушательницы украдкой переглянулись и принялись шить с особым усердием. Девочки старались быть хорошими и много наобещали себе, но удержать обещания у них не слишком получалось, и они постоянно роптали. «Ах, если бы у нас было то! Ах, если бы мы могли делать это!» Забывая о том, сколько всего у них уже имеется и как много приятных вещей они могут делать в любой момент. Тогда они пошли к одной старой колдунье и попросили ее научить их чарам, которые сделали бы их счастливыми. Колдунья же ответила: «Когда вы чем-то недовольны, подумайте о том, что у вас имеется, и будьте благодарны за это». Тут Джо быстро подняла взгляд, словно хотела что-то сказать, но передумала, поняв, что мама еще не договорила. Девочки, они были умненькие и решили последовать совету колдуньи. Вскоре, к своему удивлению, они поняли, как счастливо на самом деле живут. Одна девочка обнаружила, что стыд и печаль приходят и в богатые дома, и никакие деньги не помогут этого избежать. Другая поняла, что хоть она и бедна, юность и здоровье, и бодрый нрав делают ее намного счастливее одной раздражительной немощной старой леди, которая не получает удовольствия от жизни, хотя живет в комфорте. Третья убедилась, что выпрашивать еду гораздо неприятнее, чем помогать взрослым ходить за покупками к ужину. А четвертая пришла к выводу, что примерное поведение ценится гораздо выше колечек с сердоликом. Поэтому девочки решили перестать роптать и наслаждаться теми дарами, что у них уже имелись, и пытаться стать достойными их, чтобы не лишиться всего, а умножить свои дары. И кажется, они ни разу не пожалели о том, что послушали совета колдуньи. «Мама, ты нас обманула, обернула против нас наши собственные рассказы и прочла нам проповедь вместо романтической истории», — воскликнула Мэг. «А мне нравятся такие проповеди. Подобные истории рассказывал нам папа», — задумчиво проговорила Бет, втыкая иголки в подушечку Джо ровным рядком. «Лично я жалуюсь меньше всех вас вместе взятых, а уж теперь буду осторожна как никогда. Ведь позор Сьюзи послужил мне хорошим предостережением», — благочестиво заявила Эми. «Урок пришелся очень кстати, и мы его не забудем. А если забудем, напомни нам, как Хлоя в хижине дяди Тома. Думайте о том, как вам повезло, детки. Думайте о том, как вам повезло», — добавила Джо, которую хлебом не корми, дай посмеяться над любой проповедью. Хотя она не меньше остальных девочек приняла ее близко к сердцу. Глава 5. Добрые соседи. «Батюшки святы, Джо, ты куда собралась в таком виде?» — спросила Мэг однажды снежным днем, увидев сестру, которая протопала по коридору в резиновых сапогах и свободном старом пальто с капюшоном, держа в одной руке метлу, а в другой — лопату. «Прогуляться, подышать воздухом», — ответила Джо, и глаза ее озорно блеснули. «Разве двух утренних прогулок тебе не хватило? На улице холодно и ненастно. Я бы на твоем месте последовала моему примеру и сидела бы дома у очага в тепле и сухости», — поежившись, сказала Мэг. «Я никогда не следую чужому примеру и не могу сидеть весь день, не шевелясь. Я же не кошка, чтобы дремать у камина. Я люблю приключения и прямо сейчас иду их искать». Оставив Мэг греть ноги и читать Айвенга, Джо вышла за порог и принялась с неутомимым энтузиазмом расчищать дорожки. Снег был легкий, рыхлый, и вскоре она проложила дорожку через сад, чтобы Бет могла прогуляться, когда выйдет солнышко, и ее подопечным куклам-инвалидам пора будет принимать воздушные ванны. Сад отделял дом Марчей от особняка мистера Лоуренса. Оба дома стояли на самой окраине города, куда еще не успел добраться городской шум и гам. Здесь все по-прежнему было по-деревенски. Рощи, луга, большие сады и тихие улочки. По одну сторону невысокой живой изгороди стоял старый дом Марчи из коричневого кирпича, который сейчас, без увивавших его стен летних лоз и цветников, выглядел голым и обветшалым. По другую возвышался величественный каменный особняк мистера Лоуренса, всем своим видом символизировавший комфорт и роскошь. Была здесь и большая конюшня, и ухоженные лужайки, и зимний сад, а сквозь богатые портьеры можно было разглядеть много красивых вещиц, находящихся внутри. Но все же дом казался одиноким и безжизненным. На лужайках не резвились дети, а из окна никому не улыбалось ласковое лицо матери. Кроме старого мистера Лоуренса и его внука, в особняк почти никто не заходил и не выходил из него. Поскольку Джо обладала живым воображением, красивый дом всегда представлялся ей чем-то вроде заколдованного дворца, полного великолепия и роскошеств, которыми некому было даже полюбоваться. Она давно мечтала увидеть эти скрытые сокровища и познакомиться с внуком мистера Лоуренса, который всем своим видом показывал, что не прочь завести друзей, но не знает, как это сделать. После бала Джо особенно загорелась этой идеей и придумала множество способов, как ее осуществить. Вот только в последнее время мальчик не показывался, и Джо уже начала думать, что он уехал. Но в один прекрасный день его смуглое лицо выглянуло в окно верхнего этажа. Мальчик печально смотрел на сад Марчей, где Бет и Эми играли в снежки. «Ему отчаянно не хватает общества и развлечений», — сказала себе Джо. «Дед не знает, что нужно мальчику, и держит его в заперти одного. А ему бы играть с шайкой веселых мальчишек или хоть с кем-нибудь такого же возраста, кто не прочь порезвиться. Пожалуй, стоит пойти и сказать об этом старому джентльмену». Мысль об этом пришлась Джо по душе. Она любила смелые поступки и вечно шокировала Мэг своими чудачествами. Она не забыла о своем намерении поговорить с мистером Лоуренсом и в тот снежный день решила попробовать что-нибудь предпринять. Дождавшись, пока мистер Лоуренс уедет, она совершила пробную вылазку и прокопала дорожку до изгороди, где остановилась осмотреться. В доме не было признаков жизни. Занавески в окнах первого этажа задернуты, слуг нигде не видно, ни души, лишь только курчавая черная головка в окне верхнего этажа, подпертая тонкой рукой. «Вот он где», — подумала Джо. «Бедолага! Болеет совсем один в такой ненастный день. Какая жалость! Брошу-ка я снежок в окно. Пусть выглянет, а я уже найду, что сказать хорошего». Зачерпнув пригоршню мягкого снега, она бросила его в окно, и голова тут же повернулась. Скучающее выражение вмиг стерлось с лица, большие глаза засветились, и мальчик улыбнулся. Джо кивнула, рассмеялась и помахала ему метлой. «Как поживаешь? Болеешь?» Лори открыл окно и охрипшим голосом ответил: «Спасибо, мне уже лучше. Сильно простыл и неделю не выходил из дома». «Вот беда! И чем же ты занимаешься?» «Ничем. Тут скучно, как в могиле». «Даже не читаешь?» «Редко. Мне не разрешают». «А можешь попросить кого-то тебе почитать?» «Дедушка иногда читает, но мои книжки ему не интересны, а Брука просить каждый раз неудобно». «Так пусть кто-нибудь придет тебя навестить». «Не хочу никого видеть. Мальчишки вечно поднимают переполох, а у меня голова болит». «А нет ли какой-нибудь хорошей девочки, которая может почитать тебе вслух и составить компанию? Девочки ведут себя тихо и любят ухаживать за больными». «У меня нет знакомых девочек». «А как же мы?» — начала была Джо, но, рассмеявшись, замолчала. «И верно! Придете меня навестить?» — радостно воскликнул Лори. «Я, правда, не тихая и не хорошая девочка, но приду, если мама разрешит. Пойду спрошу. Закрой окно, будь умницей, и дожидайся меня». С этими словами Джо взвалила на плечо метлу и направилась к дому, раздумывая о том, как отреагируют домашние на ее предложение. Лори же очень обрадовался при мысли, что у него будут гости, и побежал готовиться. Ведь, как и говорила миссис Марч, он был настоящим маленьким джентльменом и хотел оказать гостям все подобающие почести. Ради них он причесал свою кудрявую шевелюру, надел чистый воротничок и даже попытался прибраться в комнате, где царил страшный бедлам, несмотря на то, что в доме находилось шестеро слуг. Раздался громкий звонок, и решительный голос попросил увидеться с мистером Лори. Удивленный слуга сбежал по лестнице и объявил, что в прихожей дожидается юная леди. «Это мисс Джо, проводите ее наверх», — ответил Лори и подошел к двери своей небольшой гостиной встретить Джо, которая появилась на пороге, румяная, довольная и улыбчивая, неся в одной руке накрытую тарелку, а в другой — трех котят Бет. «А вот и я, и не с пустыми руками», — бодро проговорила она. «Мама шлет привет. Она так обрадовалась, что я могу тебе помочь. Мэг передает тебе блан-манже, очень вкусное. А Бет решила, что котята тебя утешат. Я-то знаю, что они скорее рассмешат тебя, чем утешат, но отказать не могла. Она очень рвалась помочь». Но котята оказались очень кстати. Смеясь над их проделками, Лори забыл о стеснительности и разговорился. «Такую красоту есть жалко», — сказал он, лучась от удовольствия. Джо приподняла крышку над тарелкой с блан-манже и продемонстрировала десерт, украшенный гирляндой зеленых листьев и алыми цветами любимой герани Эми. «Да брось, ерунда! Просто девочки прониклись к тебе симпатией и решили показать это. Скажи служанке, чтобы унесла десерт и подала его к чаю. Он очень легкий, и ты сможешь его съесть, мягкий и не раздражает больное горло». «Какая у тебя уютная комната!» «Была бы уютной, если бы в ней поддерживали порядок. Но наши служанки очень ленивые, а я не знаю, как попросить их убраться. Мне этот бедлам порядком надоел». «Да я приберусь тут за пару минут. Нужно только вымести золу из очага и разгрести завал на каминной полке. Книжки положим сюда, пузырьки с лекарствами сюда. Смотри, диван нужно повернуть к свету, а подушки взбить. Готово!»